рассвет. Крачин улыбнулся, показавшийся на горизонте полоски света, и покосился на Сантера. Через пару часов будем на месте. Надо сменить водителей. Сейчас сделаем, Эрсид зевнул. И надо поторопиться. А смысл? Бой от нас никуда не денется, зачем торопиться? Чтобы раньше отправиться обратно. Раньше семи не уедем, хладнокровно напомнил Аксель. Нам приказано дождаться поезда. Ах, да. Адам поморщился, а потом снял с пояса фляжку и сделал большой глоток воды. Поезд. 10 лет такое считалось недостижимым даже в теории. Фантастическим. Серьезные конструкторы отказывались обсуждать саму возможность существования подобных машин, и заикнись какой-нибудь инженер о проекте авианосного цепеля, его или засмеяли бы, или отправили в дом скорби. Авианосный цепель! 10 лет назад даже аэропланы не отличались достаточной надежностью. Зачем же строить для них специальный цепель? Всего 10 лет назад. Но современный мир устремлен вперед не хуже артиллерийского снаряда, меняется ежечасно, если не ежесекундно. И вот уже знаменитый военачальник Нестор Дарфунье, известный теперь как Дар Нестор Гуда, предлагает галанитам концепцию невероятного цепеля, воздушного авианосца. Предлагает не просто так, а тщательно обосновав идеи с точки зрения военного искусства, доходчиво объяснив перспективы его боевого применения. Славящиеся прижимистостью галаниты раздумывали недолго. Во-первых, им понравился замысел корабля-агрессора, предназначенного для внезапного нападения и подавления воздушных сил противника. Во-вторых, сыграла свою роль магия имени. Нестора к тому времени уже называли гением. Компания предоставила Гуде лучших инженеров — неограниченные средства, и через 2 года из гигантского, даже по цепрским меркам Эллинга, выплыла длань справедливости. Первый в истории Герметикона воздушный авианосец. Корабль, который за 10 лет до своего появления считался фантастикой. А теперь его силуэт называли классическим. Основу длани, взлетную палубу, несли параллельно расположенные сигары, содержащие немыслимый объем гелия, чудовищный объем, необходимый потому, что под главной палубой располагалась вторая, закрытая, предназначенная для хранения аэропланов и припасов. Еще следует добавить рубку управления, 400-миллиметровых орудия, кузель, 8 мотогондол, астринг, собственно, экипаж. И станет понятно, что огромными сигары построили отнюдь не для красоты, а каждый кубический метр немыслимого запаса гелия был жизненно необходим. Длань в 3 раза превосходила самый большой из существующих доминаторов и выглядела настолько грозно, словно сама война сделала ее своим представителем на Герметиконе. Но, несмотря на 8 тяговых двигателей, тяжеленный авианосец не отличался скоростью. 15 лиг в час! — недовольно резанул Нестор и громко повторил. 15! Сильный встречный ветер, мессер! — капитан виновато развел руками. — А если опуститься ниже? — Сейчас нас прикрывают облака. Помпилио опередил капитана на мгновение, не больше. Окажемся под ними, заметят с земли. Мы летим в ночи над безлюдной степью. Кто нас заметит? Как обычно, тот, кто окажется в нужном месте в нужное время. Я не врач, но у тебя типичная мания преследования. Я разбираюсь в случайностях. А я знаю, как нужно. Ядреная пришпа. А капитану оставалось лишь молча удивляться. Никто и никогда на его памяти не позволял себе так разговаривать с Нестором и ждать, когда припирающиеся дегены примут решение. — Мы опаздываем? — Гуда перевел взгляд на своего старшего офицера. — Так точно, мессер, — подтвердил капитан. — Мы выйдем к Чишинджиру не раньше 7 утра. — На аэропланах успеем? — Несомненно. — Готовьте машины. — Слушаюсь, мастер. Капитан склонился над переговорной трубой. — А как же сильный ветер? — нахмурился Дердагентур. — Немного потрясет. Нестор пожал широченными плечами. — Но мне рассказывали, что ты опытный путешественник, а значит, справишься. — Остряк. — Просто знаю, как нужно. Кто бы сомневался. Мужчины с улыбкой посмотрели друг на друга. Плотные кожаные цапы, перчатки, шлемы и очки-консервы, стандартный комплект цепарей, собравшихся прогуляться по открытой палубе. Пилоты аэропланов носили куртки другого кроя, короткие, щегольские, оправдывались тем, что в них удобнее забираться в самолеты, но адигены предпочли классические цапы до бедра, поверх которых удобно затягивать широкие портупеи с кобурами и подсумками. Время приближалось, поэтому Помпилио и Нестор поднялись на мостик в полной готовности с оружием и боеприпасами. Из ручного оружия Дердагентур, несмотря на титул Бамбадао, выбрал близнецов — два тяжелых, похожих на букву «Т» 14-зарядных пистолета, разработанных Бохардом и высоко оцененных Помпилио. Несмотря на несомненные достоинства, бомбадами близнецы не являлись из-за неодобренного Химмельсгартном магазинного способа снаряжения. Весили пистолеты изрядно, поэтому кобуры находились не на поясе, а выше, на ремнях, переброшенных через плечи Дердагентура. А вот в качестве основного оружия Помпилио выбрал самую, что ни на есть, бомбаду — пыльную сирень знаменитого мэка-цветовода Бремера. Укороченный 6-зарядный дробовик 15-го калибра превосходно работал всего лишь в пределах полусотни шагов, зато на этой дистанции мог поспорить мощью с небольшим полевым орудием. Так же, как все бомбады, сирень была старательно украшена и тщательно подогнана под владельца. Вес, длина, толщина ложа, балансировка. Бремер учел каждую мелочь. Бомбада для бомбальеро не оружие, а друг, идеально помогающий достижению цели, нивелирующий изъяны и потакающий привычкам. Молчаливый и верный друг. Нестор, который бомбальера не являлся, выбрал 6-зарядный аган, легкий револьвер, принятый на вооружение во многих армиях Герметикона, и цепарский карабин, знаменитое оружие абордажных команд. Готов? Да. Тогда пошли. Они спустились на уровень взлетной палубы, постояли, натягивая очки-консервы, закрывающие рты полумаски и перчатки. Затем Гуда кивнул ожидавшему приказа палубному, и тот распахнул дверь. В лицо ударил резкий порыв ветра. Первый, не сильный, можно сказать, игривый, проверяющий новых гостей на крепость, весело намекающий, что дальше будет хуже. Несмотря на то, что длань опустилась до 150 метров, сквозила на свежем воздухе изрядно. «Туда!» — беззвучно произнес Нестор, указывая рукой на залитую прожекторами палубу. Метрах в 30 от двери стояли два аэроплана, носами к краю, но еще закрепленных тросами. Помпилио поморщился, однако шагнул первым. С полчаса назад у него заныла нога, но глотать перед полетом более утоляющий одиген не стал. Лучше терпеть боль, чем потерять концентрацию. Через 20 минут приступ пошел на спад, но отсутствие трости и прогулка на яростном ветру сделали свое дело. К аэроплану Дердагентур приблизился, кривясь от боли, однако консервы и полумаска скрыли гримасу от окружающих. Еще 3 шага, 2, 1. Взобраться на крыло, перебраться через борт и глубоко вздохнуть, оказавшись в жестком кресле. Ногу, кажется, пилит невидимый палач, но это, к Как показывает опыт, скоро пройдет. Нужно потерпеть еще минут 10, может, 15. — Ты готов к приключениям? — Гуда вскочил на крыло и потрепал Дердагентура по плечу. — Конечно. Разговору мешали и маски, и ветер, вот и приходилось орать в голос. — Я выбрал лучших пилотов, но ты знаешь этих аэропланчиков. Сегодня он лучший и опытный, а завтра могильный камень, перевязанный белым шарфиком. — Ты умеешь взбодрить перед путешествием. Самое главное — взлететь, — весело объяснил Нестор. — Если получится, полдела сделано. — А если не получится? Капитан соберет то, что от нас останется, и мы попробуем еще раз. — Я не вижу парашютов, — заметил Дердагентур. — Они не понадобятся. — Почему? — Если не удастся взлететь, аэроплан вот так закувыркается. Гуда изобразил рукой нечто беспорядочное. — И отправится к земле с такой скоростью, что мы не успеем выпрыгнуть. Я такое видел. — А сам делал? — Не доводилось. — Это обнадеживает. — Верь мне, кузен, я знаю, как нужно. Гуда показал Помпилио большой палец и спрыгнул с крыла. Сидящий впереди летчик завел двигатель. Дердагентур не услышал звука, увидел, как завертелся пропеллер, палубные отцепили тросы, и биплан стал медленно набирать скорость. — Как там? — спросил Нестор. — Ты готов к приключениям? Помпилио улыбнулся, а в следующий миг аэроплан вырвался за границу прожекторов, за границу палубы, и вокруг сгустилась ночная тьма. — 4 часа? — Раньше никак не получится, господин капитан. Сбившийся фельдфебель по-девичьи ёкнул и с испугом посмотрел на офицера. Еще год назад в приотской армии было принято самое распространенное в герметиконе обращение «сеньор», с детства знакомое любому кордонийцу. Однако в последнее время сильное влияние на приоту оказывали галаниты, насаждающие в том числе любезное их сердцу обращение «господин». Мелочь на первый взгляд, но галаниты последовательно добивались отрицания всего старого, привычного, прекрасно понимая, как сильно влияют на сознание незаметные мелочи. Не сеньор, а господин. Смысл тот же, но получается не так, как раньше. Люди путались, особенно нижние чины, штабные требовали наказывать за ошибки серьезными дисциплинарными взысканиями, но Шипхе был ветераном и отличным воякой, а потому Хильдер сделал вид, что не расслышал оговорки и вернулся к главной теме. «Слишком долго. Мы потеряли время на форварских полях», — осмелился напомнить фельдфебель, «который прошедший ливень превратил в раскисшее болото. Даже бронетяги заносило, чего уж говорить о грузовиках». «Нужно нагнать!» Ян уставился на карту. «Нам приказано выйти к Змеиному мосту не позже 7. Несмотря на раннее утро, внутри огромного донора царила забористая духота, набравшая силу за время ночного марша. Расчеты спали в полном составе, командиры экипажей по очереди с заместителями, а пахнут военные тела чем угодно, только не полевыми цветами». Имело смысл подняться наверх, поговорить на броне, но возле защищенной решетчатым колпаком лампочки было светлее, чем под предрассветным небом, удобнее читать мелкую карту. Вот Ян и мучился, продолжая наслаждаться военно-полевыми ароматами. — Всем конвоем не догоним, — пробормотал Хильдер. — Грузовики тормозят, — понятливо кивнул Шипхи. Фельдфебель был ветераном Боннегардской ударной бригады. На горячих планетах, правда, не воевал, но 20 лет в армии — это 20 лет в армии. Опыта Шипхи было не занимать, и именно поэтому Ян сделал заместителем его, а не молоденького лейтенанта Венса. Старый вояка понимал командира с полуслова и сейчас тоже не ошибся. Именно 3 грузовика с припасами не позволяли бронетягам выйти на бездорожье, по которому, если верить карте, легко было срезать изрядный угол. — Выиграем час. — А как же тыл? — — осведомился фельдфебель. «Приедет позже», — махнул рукой Хильдер. «Остановите колонну, Шипхен. Нужно отдать новый приказ». Говорят, когда по рассекающей бескрайние приотские просторы чугунки несется ночной грузовик, сверху с аэроплана или цепеля открывается невероятное зрелище. Яркий конус лобового прожектора световым мечом рассекает беспросветный мрак и больше ничего. То есть совсем ничего, кроме света и тьмы и мистического ощущения их вечной битвы, разворачивающейся на твоих глазах. А вот ночной пассажирский поезд производит иное впечатление, карнавальное. Ночной пассажирский освещен получше иной улицы. Окна с разноцветными шторами, внешние фонари на вагонах, все тот же лобовой прожектор — иногда второй этаж вагона-ресторана снимает богатая компания, и тогда к веселым огням добавляются залпы фейерверков на станциях и исполняемые приглашенными музыкантами модные мелодии. Ночные пассажирские — яркие гусеницы, полные огня и жизни. Никакой мистики. Чугунки на Приоте строили ушерцы. Кто же еще? А за образец они взяли знаменитые тенегирийские железные дороги, самые большие в Герметиконе. И не только по протяженности большие. Три континента Тенегирии располагались рядком, отделяемые друг от друга символическими, шириной от 2 до 10 лиг проливами, и в результате основное внутреннее сообщение на планете шло по чугунке. Помимо развитой сети, огромный и постоянно возрастающий грузооборот требовал или все большего количества поездов, или повышения грузоподъемности. В результате расчетливые и предусмотрительные тенегирийские дары построили то, что в Герметиконе назвали «суперчугункой». При ширине колеи, чуть-чуть не дотягивающей до 3 метров, тенегирийцы использовали 2-этажные пассажирские вагоны и необычайно объемные грузовые, поражающие воображение тех, кто попадал на планету впервые. А уж те колоссы, которые тенегирийцы называли паровозами, казались ожившими фантазиями всех безумных изобретателей Герметикона. Гигантские машины использовали самые большие из существующих философских кристаллов, предназначенные для цепелей, и могли тянуть за собой до 8000 тонн.